«Встань!» Лиана выпрямилась и изо всех сил старалась не поддаваться искушению и не смотреть ему в глаза. Вместо этого ее взгляд пал на пол у его ног. Девушка подумала, что ему понравилось ее поведение, но казалось, что его тело было напряжено, будто чего-то ждал. Лиана ломала голову, думая, что она о чем-то забыла. Похоже, что он ждал от нее извинений. Он ведь извинился за то, что плохо защищал ее, поэтому ей также следовало извиниться. «Диара, прости меня за мою вспышку ранее». Его рука тогда взяла ее подбородок и приподняла голову, чтобы их взгляды встретились. Из его груди послышался рык одобрения. «Однако я отказываюсь есть, сидя на полу». Гнев охотника разгорелся подобно пламени, тело напряглось и глаза горели от злости из-за ее непослушания. Он резко убрал руку от ее лица и издал леденящий кровь рык. «Я буду стоять у стола или есть в комнате, но не стану сидеть у твоих ног как собака. Если ты отказываешься сидеть, то будешь голодать», — прорычал он. Тогда к ним подошла Аккора и сказала: «Диара, ты должен гордиться тем, что у тебя есть уманка, которая смеет противостоять тебе. А ты, Лиана, должна подходить к борьбе более разумно». Теперь отругали обоих, и Диара повел девушку обратно в спальню, где начал отстегивать с плеч броню. Лиана сидела на кровати, наблюдая за ним, до этого не замечая, что на нем надето. Ей было любопытно, какую работу он ходил выполнять, но подумала, что если она спросит об этом, он не ответит. Казалось, что он сразу после работы пошел за ней, не переодевшись сперва, и она уже успела испортить ему настроение. Что ж, если он уже рассержен, то сейчас самое время прояснить некоторые вещи, которые, несомненно, разозлят его еще пуще. «Как я, по-твоему, должна относиться к тебе, когда ты ведешь себя так, будто хочешь, чтобы я унижалась перед тобой? Все чужие ниже Ютов». «Верно», — фыркнула Лиана. «Так есть у Ютов мужья и жены, или же все это дело представляет собой отношения диктатора и раба?» Диара зарычал и с громким ударом положил броню на тумбочку. «Спутники жизни имеют равные права. Так ты когда-нибудь позволишь мне быть на равных правах с тобой? Ты мне не ровня, поэтому нет. Это не дозволено, и равенство надо заработать. Значит, если бы я и была твоей самкой, то на меня в любом случае будут смотреть как на низшее существо?» — спросила Лиана, чувствуя, как давление в ее глазах нарастает. «Да, так должно быть, но это неплохо». «Как так, это неплохо? Я буду тебя защищать и любить, но ты не ровня. Какое это имеет значение?» «Диара, это и есть положение собаки. Любимый компаньон, но не ровня. И что, собаки недовольны своим положением? Я не стану так жить. Прости, Диара, но я просто так не могу». Он наконец взглянул на девушку, и в ее глазах стали появляться слезы. «Я люблю тебя, но так жить я не могу. У тебя просто стресс. Ты привыкнешь». «Нет, к этому я не привыкну. Я уже завтракала на полу, и знаешь что? Меня это не убило. Знаю, что есть на полу, дело незначительное, но я не могла видеть твоих глаз, не могла разговаривать с тобой. Это неправильно, только во время еды. И не только это, во всем так. Я просто не могу быть собой, находясь рядом с тобой. Это не работает». «Будет работать». «Нет, Диара, не будет. Я лучше предпочту быть зверушкой для каждого юта на этой планете, чем буду лелеять ложные надежды на счастье в качестве твоей самки». Диара молчал. Лиана утерла слезы и смотрела на него, ожидая вспышки гнева. Девушка ждала, что он сделает что-нибудь или что-то ответит. Чем больше она выжидала, тем больше начинала плакать. Ей надо было выбраться из комнаты, уйти подальше от него, даже зная, что он последует за ней. Лиана понятия не имела, где находилась или куда направлялась, да и ей было все равно. Бесконечный лабиринт коридоров отвлекал ее мысли. Прогулки по лесу всегда успокаивали, но теперь казалось, что эти твердые стены смыкались вокруг нее. Девушке хотелось вдохнуть свежего воздуха, увидеть солнце. Она повернулась, чтобы попросить Диара показать ей, где находится дверь, но обнаружила, что его рядом не было. Лиана осознала, что оказалась одна, и что Диара не последовал за ней. Девушка прижалась спиной к стене, поняв, что ему наговорила. Если он не последовал за ней, то это означало, что ее слова задели его. Лиана практически сказала, что не хочет быть его самкой, не хочет быть с ним. Она закрыла лицо руками и позволила себе соскользнуть на пол. Она все испортила, и так было всегда по жизни. Родители не хотели навещать Лиану из-за места жительства и медведей, не приглашали на праздники из-за ее идиотской профессии, которую они не одобряли. Если бы она поддалась им и выбрала другую профессию, то не выстрелила бы в пришельца, приняв его за медведя. А один из ее бывших бойфрендов так сильно хотел детей, и когда узнал, что она отказывалась даже думать об этом, то сразу отменил помолвку. Ей следовало это предвидеть, так как проходили годы и он не делал предложения, то она наконец уговорила его пожениться. В итоге это разбило ей сердце. Если бы она просто сдалась и послушала его, то сейчас у нее была бы нормальная семья. Как и в случае с медведями гризли, девушка могла следовать процедурам и правилам, поклоняться этим существам, но видеть себя ниже его. Она не знала, что с этим делать. Она была слабее. Этот факт был как кость в горле. А теперь, подняв голову, Лиана увидела в коридоре Юта, который смотрел на нее. Девушка вытерла глаза и заморгала, глядя на Юта с разноцветными металлическими кольцами на дредах и серым оттенком кожи. Это был не Диара. Лиана сглотнула, пока в горле все напряглось, и поднялась на ноги. Ют медленно подходил ближе и казалось, что он напряжен. Он был ростом ниже всех, кого она видела до этого, около 6 футов. Его желтые глаза разглядывали ее с головы до ног, пока он продолжал приближаться. Девушка глазами выискивала переднее кольцо на дредах и разглядела, что символ указывал на их клан. Она поклонилась, презирая факт, что была уязвима перед такими пришельцами, но все же сделала это. К счастью, она заметила, что его мышцы немного расслабились, когда девушка поклонилась. Лиана ожидала, что он велит ей встать или поздоровается, но он не сделал ни того, ни другого. Вместо этого он встал перед ней и спросил: «Уманка». Лиана медленно выпрямилась и подняла взгляд ровно настолько, чтобы заметить, что он наклонил голову на бок и смотрит на нее. Она пыталась вспомнить нужное слово и тогда ответила: «Сеи». Он заворчал, будто пещерный человек, потом ткнул ее в руку и заявил: «Уманка, Сеи», — повторила Лиана, и ее сердце стало колотиться как бешеное, пока она стремительно начинала нервничать. Незнакомец начал что-то болтать на своем инопланетном языке, и девушка наблюдала за ним, открыв рот и потом закрыв его. Она понятия не имела, что говорит этот Ют, и сомневалась, что он умеет говорить по-английски. Он казался достаточно безобидным, но когда Лиана стала потихоньку отодвигаться в сторону, его кулак врезался в стену, не позволяя ей уйти, и ее мысли о нем изменились. Он был крупнее и сильнее, и создавалось впечатление, что чуть что не по воле Юджа, то это сразу вызывает у них гнев. У Лианы не было другого выбора, как оставаться на месте. Девушка чувствовала себя жалко и мысленно молилась, чтобы Диара пришел и спас ее. Но с какой стати он будет это делать после всего, что она ему наговорила? В это время Ют снова наклонил голову на бок, затем в другую сторону, а потом ткнул в ее открытый пупок. Когда его рука стала тянуть за пряди ее волос, вырвав несколько и глядя, как они падали на пол, Лиана поняла, что он никогда еще не видел человека, или, по крайней мере, лично не видел. Она прикусила губу, не зная, как все это выдержать. Лиана ждала, чтобы хоть кто-нибудь нашел их в коридоре, но никого не было рядом, и незнакомец продолжал тыкать в разные места ее тела. Он выглядел действительно растерянным, склонив голову на бок и трогая ее уши, волосы и нос, потом стал водить руками вокруг груди, но не прикасался к ним. В один момент он казался спокойным, но через минуту становился злым. Лиана попыталась что-то сказать, но как только он услышал ее голос, то закрыл ей рот рукой и ударил затылком об стену. Повинуясь инстинкту, девушка попыталась убрать его руки, но Юд сразу отпрянул от них, будто боялся, что женские руки обожгут его. Когда он убрал руки, Лиана потрогала свой затылок, состроив наглецу гримасу. Он придвинулся ближе и крепко схватил запястье, осторожно ткнув в ладони. Выглядело так, будто он выискивал в ней какую-то опасность, что она могла противостоять ему. Поняв, что никакой опасности она не представляет, Ют решил забрать девушку в свою комнату. Лиана взвизгнула, когда он наклонился, чтобы поднять ее, и Ют взвалил девушку себе на плечо, придерживая только одну ее ногу. Девушка висела на его плече, стараясь не паниковать и глядя, как коридоры сменяли друг друга, когда Ют сворачивал за углы. Похоже, он не хотел забрать ее череп, поэтому убивать не собирался. И пока ее не собирались убить, как думала Лиана, то все будет хорошо. Ей просто придется подождать, пока ее найдет Диара. Но как он спасет ее, если не имеет права заходить в чужую спальню? Ют остановился, и Лиана услышала, как открылась раздвижная дверь. Он отнес ее в комнату и бросил перед собой на твердый пол. Девушка осмотрелась и увидела такое же убранство, как и в других комнатах, но в этой царил беспорядок, везде разбросаны кости и черепа, а шкуры с постели валялись на полу. Что-то во всем этом подсказывало Лиане, что этот Йуд должен быть молодым, причем весьма молодым. Но когда он наклонился и стал снимать с нее одежду, Лиана поняла, что вляпалась в неприятности. Чем больше она извивалась, тем агрессивнее он становился. Девушка не знала, что тут еще можно сделать, как только перестать бороться. Йуд снял с нее одежду, но не срывая, а развязывая все завязки. Тогда он наклонил к ней лицо, подергивая жвалами, и казалось, что он обнюхивал ее. Из его груди донеслась глубокая вибрация, и Лиана быстро осознала, что он закончил обследовать ее, и девушка пришлась ему по вкусу. Когда он начал забираться на нее, Лиана стала резко подниматься. «Нет», — твердо сказала она, — «это ему не понравилось», и Йуд с рыком раздвинул ее ноги, и его бедра оказались между ними. Лиана снова заплакала и позволила своей голове лечь на пол, сдаваясь. Она понимала, что ее изобьют и потом изнасилуют, если она попытается сопротивляться. Так зачем бороться? Девушка чувствовала, как его кожа начинала становиться горячей, и ее стал окутывать мускусный запах. Лиана всхлипывала, зная, что Диара почувствует на ней чужой запах и поймет, что ее изнасиловали. Этот факт казался ей более позорным, чем само изнасилование. Примечание к части. Сеи, да, глава 24. Он казался довольно неуклюжим, будто еще никогда не вступал в половую связь, хоть и проявлял сильное желание сделать это. Лиана поймала себя на том, что просит его поскорее уже покончить с этим, но он то касался ее своей грудью, то снова приподнимался. Опустившись на локти, он продолжал попытки принять удобную позу, пока не слез с нее совсем. Было бы глупо полагать, что он передумал, и так оно и было, не передумал. Он перевернул девушку на живот и приподнял ее бедра так, что она встала на четвереньки. Казалось, что такая поза более удобна для него, и он мог без труда склониться над ее телом. Лиана собралась с духом, готовясь к тому, что будет, и пытаясь заставить себя думать, что это был Диара. Но вместо этого острая боль пронзила ее тело, словно игла, что заставило девушку резко отпрянуть, при этом судорожно ловя ртом воздух от неожиданности. Ее голова ударилась о верхнюю челюсть Юта, который издал раздраженное ворчание. Лиана снова вскрикнула, чувствуя, как кончик его полового органа трется об нее, и все это сопровождалось как будто уколами, что причиняло боль. Девушка была напугана и в растерянности, сердце бешено билось, а мысли вихрем проносились в голове. Лиана быстро перевернулась на спину, пытаясь рассмотреть Юта. До того, как он схватил ее, чтобы снова перевернуть на живот, она заметила, что из пор сбоку, из таких же, что она видела у Диара, торчали маленькие костяные отростки, как шипы. Этот Юд имел два ряда таких шипов на члене. Лиану переполняли паника и адреналин, и боевой дух вернулся. Когда она попыталась снова перевернуться, Юд придерживал ее на месте. Собравшись с силами, дернула головой назад, ударив его по челюсти, и начала бороться. Юд быстро утихомирил ее, схватив одной рукой за шею, а второй поддерживая свой вес. Лиана почти не могла дышать, но надо было действовать быстро, и врезала ему по руке, которой он поддерживал себя. Как только он сдвинулся, Лиана стала извиваться и пинаться, пытаясь оказаться сверху. Имея дело с этими пришельцами, сдерживаться не стоило, и девушка изо всех сил стала бить кулаками ему по лицу, нанося как можно больше ударов. Лиана быстро рванула к двери, как рука обхватила ее талию, таща обратно к себе. Девушка вскрикнула от боли, когда мощная рука сомкнулась вокруг ее талии, и казалось, что он вот-вот сломает ей ребра. Юд снова попытался раздвинуть ее ноги, но Лиана всеми силами старалась не позволить этого. Пока он пытался изменить ее позу, Лиана резко развернулась и врезала локтем ему по лицу. Юд отпустил ее, и девушка попыталась встать, но ноющая боль не давала подняться. Он снова набросился на нее, как Лиана перевернулась на спину и пнула его. Острые когти царапали ее открытые ноги, когда он схватил их и притянул девушку ближе к себе. Она попыталась подняться, чтобы ударить наглеца, но весь торс пронизывала сильная боль, как будто он сломал все ее ребра. Юд прижал ее к полу своей грудью, и все тело женщины снова пронзила боль, отчего она стала кричать. Лиана пыталась согнуть ноги и оттолкнуть Юта, но ее босые ноги только лишь скользили по его коже. Девушка чувствовала, как его твердый член проталкивался между ее ног, маленькие и острые шипы кололи кожу при каждом мелком движении. Одна его рука отпустила ее запястье, чтобы принять более удобную позу и чтобы его член мог легче войти в нее, как Лиана тут же резко подняла руку. Она без колебаний схватила одну из плотных дред на его голове и изо всех сил потянула за нее. Из его головы хлынула кровь, и Юд с громким ревом соскочил с нее. Лиана подобрала одежду и медленно поднялась на ноги, стараясь не обращать внимания на мучительную боль в груди. Распахнув дверь, она выскочила в коридор и снова заплакала, не зная даже, где находится комната Диара. Она стала просто бродить, периодически останавливаясь, чтобы передохнуть и убедиться, что тот молодой Юд не последовал за ней. Но когда перед ней в коридоре появился еще один Юд, девушка просто стала кричать. Ее крики привлекли внимание еще нескольких Юдов, которые вышли из комнат в коридор, и тогда наконец прибежал Диара. Казалось, что он готов убить всех в коридоре, озлобленно рыча на всех, кто стоял и смотрел на девушку. Лиана закричала и оттолкнула его, когда он попытался поднять ее. В согнутом положении болел даже хребет из-за сломанных ребер, и даже дышать было больно, поэтому девушка издала только жалобный всхлип. Поход в медицинское помещение казался бесконечным, и Лиана несколько раз останавливалась, чтобы перевести дыхание, и казалось, что ее в любой момент вырвет. Войдя в помещение, Диара помог ей залезть и лечь в странное приспособление для сканирования. Девушка смотрела в потолок и ждала отступления боли, пока он нажимал кнопки. И когда машина заработала, боль стала постепенно отступать, и тогда можно было глубоко вздохнуть. Диара поднял девушку и отнес в свою комнату, прямиком в ванную. Он попытался взять у нее одежду, но Лиана резко отскочила от него, не глядя ему в глаза. Он хотел забрать то, что она держала в руке, но сердце девушки начало быстро биться, и она стала дрожать. Тогда он посадил ее на пол рядом с собой, пока не успокоится. Осознав, что в руке она сжимала покрытую воском дреду, вырванную из головы Юта, Лиана швырнула ее на пол в ванной и повернулась, уткнувшись лицом в шею Диара. Его руки сомкнулись вокруг ее талии, и когда девушка заплакала, он стал урчать, пока плач не прекратился. Успокоившись наконец, Лиана отодвинулась от него и утерла слезы. С руки капала зеленая флуоресцентная кровь, которой было забрызгано все тело девушки. Она попыталась вытереть зеленую жидкость, но ее было слишком много, и нижняя губа Лианы стала дрожать. Диара заметил это и тогда встал и включил воду, наполняя ванну. После этого он поднял девушку и опустил в воду, затем сам залез в ванну, даже не сняв паховую ткань. Лиана до сих пор не смотрела на него, и он стал смывать кровь с ее шеи и плеч. Тогда он стал большим пальцем стирать кровь с ее лица, делая это осторожно, чтобы ничего не попало в глаза. Диара попытался взять ее за подбородок, чтобы повернуть лицо к себе, но девушка отвернулась. Он застыл на минуту и тогда опустил руку. Лиана прижалась к стенке ванной, пока Диара наблюдал за ней, но через некоторое время стал отходить. «Снова я не смог тебя защитить», — угрюмо произнес он. Лиана вздохнула и обхватила себя руками. «Если хочешь, Аккора будет присматривать за тобой. Ты будешь жить в ее комнате». Девушка до сих пор не ответила, только вглядывалась в темную воду, глубоко задумавшись. «Не хочешь быть моей самкой?» Лиана закрыла глаза и опустила голову. В горле все слишком стянулось, и она была не в состоянии что-то сказать. Через минуту она почувствовала плеск воды, когда Диара вылез из ванны, затем услышала, как открылась и закрылась дверь, и тогда сама вылезла из воды. Полотенец нигде не было видно, и девушка стала осматривать другие приспособления, понимая, что один из них можно было использовать для сушки, но не знала, какой именно и как он будет работать. Поэтому она стояла там, пока не высохла, и направилась в спальню за чистой одеждой. Взгляд Лианы пал на лежащую на полу дреду, из которой до сих пор сочилась ярко-зеленая кровь. Живя на земле, она доказала свои силы в колледже и в работе. Никто в городе не хотел, чтобы молодая девушка в одиночку помечала медведей в лесу, кишащим охотниками, и все же Лиана была упряма и доказала, что не нуждалась в помощи, и тогда ее оставили в покое. Теперь же, на этой планете, она не думала, что сможет справиться с тем Ютом, однако удалось сбежать от него. Девушка подняла с пола мясистую дреду, понимая, что ей придется доказывать свои силы на этой планете. Она могла быть сильнее, чем думала, сильнее, чем думали юты. Однако Лиана не была уверена, что этим заданием сможет добиться желаемого. Она никогда не будет лучше их, но если бы хоть ей дали оружие, девушка понимала, что этим смогла бы завоевать уважение, которое она заслуживает. Но сперва надо уладить дела с Диара. Зайдя в спальню, она увидела, что Диара находился около тумбочки и чем-то занимался. Он достал броню и полировал ее части. Лиана не знала, что ему сказать, или он снова разозлится, но набралась смелости и подошла к нему, посмотрев в глаза. Он приостановил свое дело и взглянул на нее, но не отложил броню в сторону. Девушка открыла рот, чтобы заговорить, но ее тут же перебили. «Я покормил крысу», — сказал он. «Что?» — Диара локтем указал на кровать, где сидела игуана. «Его. Это не крыса. Это как крыса, но я покормил его. Его зовут Эд. Ты дала ему имя?» — спросил Диара, слегка наклонив голову в бок. «Да, я дала ему имя», — ответила Лиана, нервно перетаптываясь. «И тогда начало. Диара». Он снова перебил ее. Он начал жевать вещи. «Эд, я должен был покормить его». Лиана прикусила губу и сказала: «Спасибо, но я должна поговорить с тобою». Тот юд был молод. «Подросток», — ответил охотник, посмотрев на свое наручное устройство, затем снова на девушку. Лиана хотела что-то сказать, но Диара снова заговорил. Она не думала, что он вел себя грубо и пытался не дать сказать то, что она хотела ему сказать, боясь, что девушка подтвердит, что не хочет его. Он задавал этот вопрос в ванной, но, похоже, что не желал слышать ответ. Тогда он продолжил разговор о юте, который пытался изнасиловать Лиану. «Он не окропленный, не умеет себя контролировать. У него высокий половой инстинкт, но он не может изнасиловать более сильных и доминирующих самок нашей расы. Скорее всего, у него никогда не было секса, так как самцов больше, чем самок». Лиана торжественно кивнула и сказала: «У него были шипы на. Да, это значит, что он никогда не был с самкой. После этого шипы исчезают». Девушку одолевало любопытство, и она спросила: «А они могут мастурбировать? Это не так просто». Лиана задумалась об этом. Он был молодым, всего лишь подростком, и столкнулся с инопланетной самкой, от которой, видимо, исходил приятный запах. У него был сильный половой инстинкт, но мастурбировать он не мог. Самки его расы были суровыми, их он не мог затащить в постель и не смог бы с ними справиться. Юты-подростки, похоже, были очень девиантными сексуальными монстрами. Хоть он и попытался ее изнасиловать, и половой инстинкт не был оправданием для такого поступка, Лиане было как-то жаль его. Когда она снова собралась говорить, жвалы Диара зашевелились, чтобы сказать что-то, но девушка повысила голос, чтобы он не перебивал ее, и сказала: «Я должна извиниться. Он причинил тебе боль, и ты будешь извиняться? Очень почетно, Диара». Начала Лиана, не зная, что ему сказать, как извиниться за то, что она наговорила ему ранее. Но он больше не позволил ей говорить, быстро отложил броню и сказал: «Одевайся, я поведу тебя извиняться». Лиана продолжала стоять на месте, глядя ему в глаза, и он толкнул ее вперед. «Одевайся». Лиана обошла его, чтобы добраться до тумбочки, пытаясь выбрать нужный сосуд. Она нашла один со знакомой пометкой и открыла крышку, чтобы удостовериться в правильном выборе. Это был непрозрачный лечебный гель, и девушка отправилась в ванную, и Диара последовал за ней. Лиана плюхнулась на пол и повернулась к нему. «Выйди. Ты что, не знаешь, что не следует идти за людьми в ванную? Тебе больно? Все в порядке. Просто подожди меня в спальне. Выбери мне одежду». Диара проигнорировал все сказанное и присел рядом с девушкой. Он чуть раздвинул ее ноги, и грудь юта завибрировала от рыка. Лиана чувствовала, как его руки сжались в кулаки, а связки на шее напряглись. «Это всего лишь царапины», — сказала девушка, отодвинувшись от него и открывая крышку сосуда. «Он был так близок. Да, он был близок к тому, чтобы изнасиловать меня. Знаю, я сама виновата, что убежала». «Ты не виновата», — сказал Диара, поднявшись и направляясь к двери. «Я сам виноват. Ты будешь жить с Аккарой. Я больше не твой смотритель. У меня это плохо получается». Лиана вскочила и побежала за ним. «Нет, это не то, чего я хочу. Неважно, чего хочешь ты. Я не допущу, чтобы тебе снова причинили вред. Как ты сама говорила, это не будет работать, Диара», — вскричала девушка. Он не повернулся и стал трогать наручное устройство с инопланетными символами. Лиана подбежала к нему спереди и перекрыла доступ к клавиатуре. «Диара, сядь на минуту, чтобы мы могли поговорить». Лиана толкнула его в живот, пока он не стал отходить и сел на постель. «А теперь слушай сюда, я не слабая и не ниже тебя. Если это будет работать, то тебе придется с этим смириться». Она была напористая и знала, что Диара начнет злиться, но было все равно. «Мое мнение считается, и я имею право слова в своей жизни и в том, что мы делаем. Ты меня понял?» Девушка толкнула его в грудь, и он позволил себе упасть спиной на кровать, пока она нависла над ним. При этом он издал нежное урчание. «Ты меня слушаешь?» Диара обнял девушку и поднял голову, чтобы поцеловать ее. Напряжение Лианы отступило, когда его жвалы обхватили ее лицо, лаская так, будто это были руки. Его язык скользил по ее губам и тогда нырнул в рот. На вкус он напоминал специи, а горячее дыхание сводило девушку с ума. Его кожа была обжигающе горячей, а мускусный запах становился все сильнее. Лиана не ожидала от него такой реакции, но все же это начинало становиться понятным. Это было не только потому, что она до сих пор хотела его. Юджа доминировали над каждым созданием, над которым только могли доминировать, и как охотникам им не было равных. Но в случае со своими самками им нравилось, когда над ними доминируют. Диара нравилось, что девушка была сильная и заявляла, как все должно быть. Ему нравилось, как она толкнула его на постели и села на него сверху. Глава 25. Самое трудное – знать свои границы. Лиана до сих пор будет вынуждена уважать клан, кланяться им и знать свое место. С другой стороны, она будет, как и каждая самка Юджа, сильная, доминирующая. Она найдет свое место в обществе и, возможно, будет работать в детской, как Аккора. Она обучится их языку и обычаям. Но пока она не научится бороться и уверенно обращаться с оружием, ей придется полагаться на защиту и руководство Диара. Все это будет непросто. Хоть он и протестовал, Лиана прервала поцелуй и поднялась. «Отведи меня извиниться». Девушка направилась к двери, но Диара пошел в ванную. Вернувшись с ферментной мазью в руке, он поставил ее на кровать. Тогда он повернулся к Лиане, и она без всяких жалоб и возражений позволила ему поднять себя и положить на шкуры. Его руки раздвинули ноги девушки, и тогда он стал щедро смазывать гелем ноги с внутренней стороны, водя своими большими ладонями по ее коже. Он втирал гель в кожу, хотя особой необходимости в этом не было. Тогда его пальцы стали двигаться к центру, накладывая гели на ее половые губы, убедившись, что каждая царапина и красная точка будет смазана. Гель подействовал быстро и боль исчезла, вылечив все, будто ничего и не было. Но Диара не спешил убирать пальцы, нежно поигрывая с мягкой плотью. Его большой палец стал осторожно потирать ее клитор, хоть Лиана и была уверена, что в этом месте никаких повреждений не было. Девушка хотела просто позволить ему продолжить, но все же приподнялась на локтях и спросила, что, стал малость поигрывать с кремом, а из груди Диара послышался низкий рык, и он убрал руки, но вместо этого стал прижиматься к ней всем телом. «Мой мускус после секса затмит твой соблазнительный запах, так будет безопаснее». «Так вот как ты собираешься инициировать секс, серьезно?» Сказав, что будет безопаснее, если все будут знать, что ты владеешь моим телом. С сарказмом спросила Лиана, но он тут же закрыл ее рот своим, и его бедра оказались между ее ног. Жар стал пронизывать ее тело, и Лиана подумала, что это неплохо для начала. Диара взял ее ладони своими сильными руками, чтобы подвинуть девушку ближе к середине кровати, и сам забрался на нее, при этом не прерывая контакта ртом. Его пальцы двигались вокруг ее сосков, пока руки Лианы скользили по его спине, чувствуя каждый мускул. Находясь сверху, Диара был готов заняться сексом сразу, но девушка хотела еще немного поиграть. Лиана пыталась обращаться с ним пожестче, зная, что ему ничего из того, что она знала, не сможет причинить вреда, и ему это, скорее всего, понравится. Ее рука врезалась в его плечо, чтобы перевернуть, но без его помощи это бесполезно. «Ложись на спину», — скомандовала девушка. Диара чуть склонил голову на бок, но послушался, все время наблюдая за ней. Лиана опустила голову к его члену, обхватив его рукой, пока он постепенно увеличивался в размере, и поцеловала его у самой основы. Из груди охотника послышалось ворчание, и девушка стала медленно и чувственно полизывать его по всей длине, при этом массируя рукой. Часто она поглядывала в его глаза, и ей нравилось то, что он наблюдал за ней, пока Лиана поигрывала языком с его мягкой головкой. Он был слишком большим для ее рта, что разочаровывало Лиану, но Диара двигал бедрами, побуждая ее продолжать, и девушка понимала, что ему так или иначе нравится все, Что она делает? Лиана сжала его член чуть крепче, быстрее двигая рукой вверх и вниз и отчаянно облизывая его, будто он был мороженым, которое вот-вот растает. Вторая ее рука трогала яички, сначала осторожно, так как девушка не знала наверняка, что ему нравится. Тогда она стала полизывать их, заставив Диара издать сдавленный вздох. Его нетерпение возрастало и Диара двигал бедрами, чтобы его орган терся об ее руку, пока сам наконец не приподнялся и схватил девушку. Взяв ее под руки, он усадил Лиану сверху, при этом тяжело дыша от переполняющей его похоти. Прижавшись лицом к шее Лианы, Диара игриво укусил ее. Девушка извивалась от ощущения таких острых зубов на своей коже, и покалывания чувствовались в паху. Но она еще не закончила свою сладкую пытку, и теперь у нее была прекрасная возможность дотянуться до дред и поиграть с ними. Тело Диара напряглось, когда руки Лианы сжимали дреды, и дрожало, когда она легонько потянула за них. Его руки коснулись ее бедер, скользя все выше по коже, пока не легли на ее груди. Когда он уже больше не мог этого выдержать, то попытался перевернуться так, чтобы девушка оказалась под ним, но Лиана запротестовала. Она толкнула плечи Диара, чтобы тот лег на спину, и стала снова забираться на него, пока не почувствовала его член под собой. Девушка двигала бедрами над ним, запуская его внутрь себя и увлажняя своими соками. Диара урчал как трактор, пока Лиана наконец приподнялась, удерживая его член на месте. Он закрыл глаза, когда девушка опустилась вниз, ее влагалище растягивалось, приспосабливаясь к его большому размеру. Лиана начала движение в медленном темпе, все еще пытаясь свести его с ума. С каждым движением его член все больше погружался в нее. Женские ладони лежали на его груди, а руки Диара скользнули к ее бедрам. Глаза охотника наблюдали за девушкой, впитывая каждый дюйм ее тела. Грудь Лианы находилась прямо перед его лицом. Он мог видеть, как его большой член исчезал в ее влагалище. Лиана тогда решила попытаться устроить для него небольшое шоу, приподнявшись и поигрывая пальцами со своим клитором. Она чувствовала, как тело Диара буквально горело под ней, словно объятое пламенем. Диара обхватил ее руками, чтобы девушка снова оказалась на нем, и его руки держали ее на месте, пока он стал двигать бедрами под ней. Лиана стонала и хныкала, потом снова потянулась к дридам, резко потянув за некоторые из них. Толчки Диара стали более резкими, а руки стиснулись на ее спине. Будучи уже близко к пику и истекая потом, Лиана все же не хотела сдаваться так быстро. Она позволила себе немного успокоиться, двигаясь медленно и глубоко. Девушка покачивала бедрами из стороны в сторону, делая почти круговые движения вокруг его члена, скользя то быстрее, то медленнее. Было трудно не сорваться, но она хотела видеть больше желания у Диара, и она получила желаемое. Диара чуть приподнялся и резко прижал ее к своей груди. Лиана чувствовала сердцебиение в его груди, которое было диким от возбуждения. Его длинный, змееподобный язык высунулся из рта и скользнул по ее ключице, потом по шее. «Давай, возьми меня как настоящий юджа», — вздохнула девушка. «Это опасные слова для такой маленькой уманки», — прорычал Диара, пожирая ее взглядом. «Тогда заставь меня пожалеть о них». Диара укусил ее за плечо, вдалбливая ее в кровать и прижав своим весом. Ногти Лианы впивались в его спину, оставляя неглубокие вмятины. Он имел ее как бешеный бык, как зверь, вырвавшийся из клетки. Его рык отдавался эхом в ушах Лианы, а нос наполнял запах мускуса. Он продолжал вколачиваться в нее, пока девушка не стала извиваться под ним, выгибая спину, и ее груди были зажаты меж двух тел. Ее руки стиснулись на его спине, и в этот момент девушку поглотил оргазм. Ноги Лианы дрожали, и она сама пыталась сделать вдох. Семя Диара выплеснулось в нее как горячий поток, и как в первый раз, на него брызнула эта прозрачная жидкость. Диара вышел из нее, вымазанный ее соками, и затем наклонил голову, чтобы вылизать ее дочисто. Ее губы все еще были распухшими, лицо покрасневшее, а взгляд похотливым, пока девушка наблюдала за Диара. Закончив, он облизал жвало и рукой вытер соки, которые она на нем оставила, с довольным ворчанием облизав пальцы. Тогда он снова забрался на Лиану, просто глядя на нее. Лиана была готова весь день так лежать с ним на постели, но тогда провела пальцами по коротким черным шипам на его груди и сказала: «Пойдем, будешь моим переводчиком». Диара поднялся с кровати и оделся. Пока девушка одевалась, он поднял с пола мясистую дреду, которую она вырвала из головы юта-подростка. Лиана думала, что он выбросит эту дреду, но Диара привязал к ней шнурок и попытался надеть ее на шею девушки как ожерелье. Лиана лишь отпрянула при виде этого. «Ты победила, будешь носить как символ», — сказал он. «А не будет ли это малость непочтительным? Разве он не рассердится, когда я буду извиняться с этой штукой на шее? Разве все не рассердятся при виде этого? Они будут видеть это как признак силы. Да, это невежливо, но ты и так уже невежлива, а я и не собираюсь быть таковой, и эта штука просто мерзкая». Несмотря на ее протесты, Диара надел ей на шею коричневый шнурок, придерживая за талию. Выглядит жестко. Лиане не нравилось, что эта штука, оторванная от чьей-то головы, касалась кожи, но она решила послушать Диара. Она уже успела разозлить нескольких членов его клана и не понимала, как все это может помочь. Тут два варианта: либо они, увидев на ее шее дреду, захотят разорвать ей горло, либо решат, что если Уманка справилась с одним из них, пусть даже совсем молодым, то она заслужила место в их обществе. Лиана очень надеялась на второй вариант. Диара подвел ее к двери, и девушка встала в ожидании. Через минуту она спросила: «А как мы можем знать, там он или нет?» Диара указал на несколько символов над дверью, и если они как-то менялись, то это значит, что никого нет. Но Лиане было все равно, так как она не умела читать эти символы. Подождав еще немного, она повернулась к Диара и сказала: «Кажется, он не хочет открывать дверь». Диара отодвинул ее с дороги и стал долбить кулаком в дверь, при этом орал так, будто был офицером полиции. Дверь чуть приоткрылась, и Диара что-то сказал, после чего открылась полностью, и он шагнул внутрь. Лиана следовала за ним, и молодой Иуд, увидев ее, тут же выдвинул свои зазубренные лезвия и направился к ней. Девушка старалась не нервничать и не отошла назад, зная, что Диара рядом и защитит ее. Молодой Иуд вопил на нее, и Диара перевел: «Он винит тебя в том, что ты соблазнила его своим запахом, а также украла его дреду без разрешения. Теперь он хочет часть тебя». Ответный матч. «Я не хочу драться с ним, а извиниться», — ответила Лиана, и Диара перевел сказанное. Юд-подросток склонил голову на бок в ответ, и Диара продолжил. «Он говорит, что ему не нужны извинения. Он хочет снова бороться с тобой, чтобы ты сняла это ожерелье. Клан увидит это и постыдит его». Лиана покачала головой. «Но он сломал мне ребра. Я не хочу снова с ним бороться», — пояснила она. Хоть девушка разговаривала с Диара, он перевел все это молодому Юту. Тот выглядел нервным и напряженным, затем храбро шагнул к Лиане. Не надо было противиться, могла этим наслаждаться. У Лианы открылся рот от изумления. «Ничего подобного, я уж точно бы этим не наслаждалась. Я не желаю быть с каким-то юнцом, который даже не знает, как заниматься сексом, и будет дышать мне в шею. К тому же, у тебя шипы на твоей анатомии. Он говорит, что знает, как заниматься сексом, это просто, но никогда не слышал, чтобы самки жаловались на шипы». Диара на минуту вмешался в разговор, видимо, объясняя, что шипы могли порвать ее кожу и уже оставили царапины на ногах. Тогда молодой Юд удивил своим заявлением. «Он говорит, что ему жаль, что причинил тебе боль, но он хочет ответный матч. Если выиграешь, оставишь себе ожерелье. Если проиграешь, он тебя трахнет. Нет, скажи ему, что он грубая сволочь, и я оставляю себе ожерелье». Никаких ответных матчей, он уже один раз проиграл. Диара быстро перевел, и молодой Юд, оглядывая девушку с ног до головы, сказал: «Если выиграешь, оставишь ожерелье, а если проиграешь, я тебя потрогаю». «Нет», — ответила Лиана, скрестив руки. «Он говорит, если победишь, оставишь ожерелье, если проиграешь, он тебя разденет». «Нет», — покачала головой девушка. «Если победишь, оставишь ожерелье. Если проиграешь, он тебя поцелует». Лиана вздохнула и повернулась к Диара. «Господи, ну неужели все подростки Юджа такие?» Диара это все, похоже, забавляло. «Либидо и жажда драться, так что да, твое тело принадлежит мне, ты вся пахнешь моим мускусом, но поцелуй, честная цена за то, чтобы оставить себе ожерелье. Все пройдет без оружия. Я смогу говорить тебе, что надо делать. Думаешь, я смогу победить?» — спросила девушка, глядя ему в глаза. Диара отвернулся от нее и ответил: «Будет хорошая практика». «Практика? Ты не думаешь, что я смогу победить? Как мне принять вызов? Скажи ему, что мы договорились. Скорее всего, он снова сломает тебе кости», — предупредил Диара. «Знаю. Скажи ему, что я согласна». Диара разговаривал с молодым Ютом, который резко перевел взгляд своих желтых глаз на Лиану. Он убрал лезвие в наручное устройство, Пока Диара продолжал говорить, девушка пыталась разработать стратегию или определить какие-нибудь преимущества. Диара сказал, что может диктовать ей, что делать, но Лиана понимала, что будет действовать самостоятельно, не привыкшая следовать командам во время борьбы. Ее сердце стало бешено биться в груди, и все тело пронизывал адреналин. Она хотела доказать Диара, что тоже может быть жесткой. Глава 26. Хоть он и был ниже ростом и более худощавым, чем Диара, Лиане он не казался юным подростком. Его живот представлял собой груду мышц, и если ударить по ним, то на это уйдут все силы. Лоб молодого Юта выглядел жестким как кирпич, так что удар по голове ничего не даст. У него не было носа, иначе Лиана врезала бы по нему кулаком. По крайней мере, он снял наручные устройства, так как они только защищали бы его руки, и он даже мог бы нанести ими удар. Реальным слабым местом были его дреды, но девушка подумала, что больше не подпустит ее к ним. Он был самцом, поэтому очевидным слабым местом был бы пах, но эта область будет несомненно защищена. Жвала молодого Юта казались слабой точкой, но если неправильно по ним ударить, то все, что девушка могла получить, это ободранные в кровь кулаки от этих бивней или острых зубов. Она не могла придумать определенную тактику. Лиана была меньше по всем параметрам, но сомневалась, что могла двигаться быстрее него. Также она была слабее и не имела никакого оружия. Ее ногти и зубы были ничем по сравнению с тем, что имел он. К тому же, она не проходила предварительную подготовку. Тело девушки напряглось, руки сжались в кулаки, но она пожалела, что не попыталась договориться о более удобных условиях. Ей следовало попросить какое-нибудь оружие или просто отказаться от борьбы и предложить ему поцелуй за то, что она вырвала ему дреду. Наконец Диара заговорил, прервав ее концентрацию, но Лиана понимала, что ей необходима помощь. «Делай все так, как я говорю и когда говорю, не мешкай». «Хорошо», — ответила она, не желая казаться жалкой, но все же спросила, что я должна сделать сначала. «Встать в позу, не терять равновесие, не падать на пол». Легче сказать, чем сделать, но Лиана сменила позицию ног на более удобную и спросила, что теперь. Юд-подросток стал медленно кружить вокруг девушки, и она не нарушала зрительного контакта с ним, пока Диара говорил. У него преимущество в росте, без труда может ударить по лицу. Подними руки и закрой ими голову. Лиана сделала, как было велено, подняла руки так, как это обычно делают боксеры. Однако молодой Юд, похоже, ждал от нее первого движения. Девушка подумала, что он ожидал чего-то предсказуемого, что можно было без труда блокировать. Думая, как застать его врасплох, Лиана сняла с ноги одну сандалию и швырнула ему в голову. Сандалия попала ему между глаз, и Юд наклонил голову на бок в недоумении. Сдерживая злобную ухмылку, Лиана сняла и вторую сандалию. Юд не стал терпеть, что в него бросаются обувью, поэтому решил напасть первым. Он не целился в ее голову или лицо, и вместо этого нанес быстрый удар в живот до того, как девушка успела блокировать его. Лиана согнулась, испустив болезненный стон. Казалось, что все внутренности были повреждены, и девушка всеми силами старалась сдержать приступ рвоты, выронив при этом сандалию. Заметив движение, она подумала, что Юд снова ударит ее, пока она оглушена, но он, похоже, отступал назад. Лиана подняла голову и увидела, насколько самодовольным он выглядел. «Не стой на одном месте и думай, как уворачиваться. Всегда будь готова к движению», — напутствовал Диара. Лиана пришла в себя и снова встала в позу, подняв руки, чтобы закрыть голову. Молодой Юд опять начал ходить вокруг нее, заставляя девушку чувствовать себя добычей, чего она терпеть не могла. Лиана быстро шагнула вперед и врезала ему в солнечное сплетение, место между грудью и мышцами, думая, что это будет более чувствительной точкой. Юд не сдвинулся с места, будто ничего не почувствовал. Пока он смотрел на нее, девушка стала быстро дышать, понимая, что все это будет невозможно. Она оставила голову незащищенной, и тут же его кулак врезался в ее щеку, отчего голова резко повернулась в сторону. Спотыкаясь, Лиана отходила назад, и некоторое время в глазах будто мелькали звезды. Она тогда взглянула на обидчика, приподняв плечи и стараясь не обращать внимания на боль. «Используй пятку и наступи на пальцы ног», в этот же момент ударяя в челюсть. Лиана сразу послушалась, сократив расстояние между ними и повернувшись боком, как бы давая меньше пространства для удара. Она дала пяткой ему по пальцам ног, а не по ступне, с намерением сломать их, если это вообще было возможно. В этот момент она со всех сил врезала кулаком ему в челюсть. Его зубы резко лязгнули от удара, и девушка отскочила до того, как Юд смог нанести ответный удар. Он был шустрым, следуя за Лианой, пока она отступала, нанося удары кулаками направо и налево. Хоть она и защищала голову, удары по рукам причиняли боль, и ей начинало надоедать держать их в одной позе. Все, что девушка могла делать, это блокировать удары, и он не оставлял возможности давать сдачи. Она послушалась, когда Диар велел не задерживать дыхание во время защиты, а дышать глубоко. Все, что ей хотелось делать во время каждого удара, это задержать дыхание и дернуть головой назад, но Лиана не поддалась этому инстинкту. Когда она уже могла постоять за себя, Юд стал нападать разнообразнее. Лиана старалась закрывать живот, уворачиваться от его ударов и защищать голову. Ее дыхание быстро стало затрудненным. Все, что она могла делать, это отходить назад, чтобы допускать как можно меньше соприкосновения его кулаков со своим телом. Также она до сих пор не могла дать сдачи. Он сильнее, не блокируя удары напрямую, а отталкивая их. Когда Юд снова попытался ударить ее в живот, Лиана оттолкнула его руку, тем самым успешно избежав удара. Также и с лицом, она оттолкнула его кулак, который в итоге пролетел мимо. Отталкивать удары оказалось проще, чем блокировать, и Лиана снова попыталась попасть в солнечное сплетение, но на этот раз ударила локтем, а не кулаком, и от этого, похоже, было больше эффекта. Лиана сосредоточилась на его руках, как вдруг Юд пнул ее ногой прямо в живот, и девушка грохнулась на пол. Диара выкрикивал приказы, виляя ей встать. Лиана вскочила на ноги, но Юд толкнул ее головой, в результате чего она снова оказалась на полу, чувствуя, как на лбу стала выступать кровь, а от боли стала кружиться голова. «Вставай, не позволяя ему взять над тобой верх», — подстрекал Диара. Лиана заморгала, чтобы в глазах не мелькали звезды, и попыталась вскочить на ноги, как сильная рука схватила ее за горло и прижала к полу, отчего девушка ударилась затылком об твердую поверхность. Пальцы Юта сжимались, не давая вдохнуть. Лиана безуспешно пиналась, начиная чувствовать себя беспомощной. «Глаза и горло», — прорычал Диара. Девушка благодарила Бога, что молодой Юд не говорил по-английски, и попыталась схватить его. Но тот, боясь за свои дреды, выпрямился, и Лиана не могла дотянуться до них. Она постепенно слабела и перестала двигать ногами. Девушка нуждалась в совете Диара, сломая ему пальцы. Лиана схватилась за его пальцы, стараясь ослабить хватку. Его сила была просто невероятной, и девушка не смогла сдвинуть с места его большой палец. Однако ей удалось схватить мизинец, и она отогнула его назад. Послышался хруст, и Юд взревел от боли, отпустившей Лианы, и она сделала глубокий вдох, который был так ей нужен. От его рева у Лианы звенело в ушах, и она воспользовалась шансом встать на ноги. Когда молодой Юд поднялся, Диара сказал: «Ударь ногой по коленям и повали его». Лиана ударила его сбоку по колену, что было для него неожиданным, и Юд упал боком на колени. Тогда она нанесла удар ему по горлу, и он упал на спину. Девушка тогда бросилась на него сверху, наконец обретя власть над ним, и врезала кулаком ему по лицу, отчего он зарычал. Ее вес был для него как перо, и его когти впились ей в бок, оставив глубокие отверстия, и Юд скинул с себя Лиану. Перевернувшись, он попытался прижать ее к полу, но девушка успела ткнуть пальцами ему в глаза до того, как поднял голову. Юд зарычал и тогда что-то сказал, и Диара перевел. Он сказал, что эта самка дерется нечестно. Лиана попыталась встать, но молодой Юд потянул ее на пол за собой. Девушка пиналась, била кулаками и извивалась, но он забрался на нее. Сердце Лианы бешено билось, пока он так дразнил ее. Юд зажал ее запястье над головой и опустился ниже, чуть не раздавив ее своим весом. Опустив лицо к ней, он высунул язык, чтобы лизнуть женскую шею. Лиана боялась, что он думал о победе, и теперь насильно будет ее целовать. «Укуси его», — подсказал Диара. Лиана подняла голову и укусила его там, где смогла достать. Она укусила одну из его жвал снизу. Юд резко отпрянул и отпустил ее руки, взвыв от боли, хоть от ее укуса даже не выступила кровь. Девушка быстро приподнялась на руках и стала вылезать из-под него, как вдруг увидела, что в лицо летит кулак. Не успела она ничего сделать, как ее ударили так сильно, что голова откинулась назад и соприкоснулась с полом. Девушка уже не почувствовала боли, как все провалилось во тьму. Лиана очнулась в медицинском кабинете, лежа на металлическом столе и чувствуя себя такой маленькой. Видимо, этот стол предназначался для взрослых ютов, которые были гораздо больше нее. Она сразу поняла, что Диара был прав. Девушка понимала, что проиграла. Она неохотно перевела взгляд на центр помещения, где стояли Диара и молодой ют. Девушка осторожно села, ожидая боли после всего случившегося, но тело было в порядке. Ее глаза заблестели, когда девушка посмотрела на Диара, снимая с шеи ожерелье. Положив на стол покрытую воском дреду, она слезла и подошла к молодому юту, встав перед ним и не глядя ему в глаза. Лиана знала, что сейчас будет, и ют был рад дать это ей, и из его груди послышалось нежное урчание. Он до сих пор не доверял ей, поэтому придерживал ее руки параллельно бокам. Но казалось, что он колеблется, и девушка взглянула на него. Он что-то сказал, чему Лиана удивилась, и Диара перевел. Он говорит: «Меня зовут Кадрока, а меня — Лиана», — с подозрением ответила девушка, удивленная его внезапной любезностью. Он осмотрел ее, но все еще колебался. Его жвалы немного подергивались, пока он разглядывал ее рот, и Лиане было интересно, понимал ли он, что их анатомия не подходит друг другу. Ее понятия о поцелуе, скорее всего, отличались от его понятий на этот счет. Все так же неуклюже он наклонился ближе, но затем отпрянул. Девушка хотела, чтобы он поскорее покончил с этим. Она нервно облизала губы и ждала. Ют-подросток что-то опять сказал, и Диара снова перевел. Он просит не кусаться. Лиана фыркнула и ответила: «Обещаю, что не причиню ему боли». Когда ее слова были переведены, Кадрока почувствовал облегчение и наклонил голову, чтобы прикоснуться к ее рту. Он не убрал жвала с пути, как это делал Диара, и вместо этого держал их перед зубами. Лиана сморщилась, чувствуя себя неловко от осознания того, что Диара наблюдает за ними. Она закрыла глаза, думая, что так все это не будет казаться таким странным. Кадрока издал мягкий, стрекочущий звук, пока его жвалы терлись об ее губы. Все еще придерживая ее руки, он обхватил девушку сзади, сократив расстояние между ними. Ее прижали к его мускулистому телу, и ют издал удовлетворенное ворчание. Но когда он высунул язык, ворчание превратилось в угрожающий рык, когда Лиана попыталась отвернуться. Она тогда быстро сдалась и приоткрыла рот, позволяя языку проникнуть внутрь. Молодой ют урчал, как счастливый домашний кот, но его урчанию не была характерна глубокая вибрация, как у Диара. Его горячий язык пробовал ее рот, а бедра ударялись об ее тело. Стиснув хватку, он облизывал ее так, будто она была съедобной. Он обследовал ее небо, десны и губы, полизывая все и оставляя на ней свою слюну. Лиана напрягла руки, желая вытереть лицо. Да что такое с этими подростками? Почему они так любят использовать язык? Лиана перетерпела все это, хоть на самом деле все было не так и ужасно, как она думала. Но вскоре он снова стал вести себя пошло. Он терся бедрами об нее во время поцелуя, его кожа становилась горячей, а сердце начало быстро биться в груди. Он стрекотал, ворчал, урчал и полностью наслаждался процессом. Но Диара наконец почувствовал, что пора вмешаться и выручать девушку. Положив свою большую ладонь на лоб Кадрока, он убрал его лицо от Лианы. Тот зарычал, но из груди Диара раздался более глубокий и грозный рык, что заставило молодого юта замолчать. Он отпустил девушку и отошел, а Лиана сразу вытерла с лица его слюни. Желтые глаза Кадрока напряженно разглядывали ее, но все обошлось без очередного предупреждения со стороны Диара, и подросток покинул помещение. Лиана была расстроена проигрышем, и все же, глядя, как он вышел через дверь, она уже подумывала об ответном матче. Девушка была уверена, что сможет справиться с ним. Просто надо больше тренироваться. Глава 27. Как только дверь закрылась, Диара внезапно набросился на девушку. Ее тело стало падать назад, мышцы напряглись, но он придержал Лиану сзади так, что она благополучно легла на пол. Он забрался на Лиану, прижав ее запястье к полу, и стал поигрывать жвалами с ее шеей, а потом внезапно укусил. Девушка боролась, желая поцеловать его или хотя бы прикоснуться, но он сдерживал ее. Все, что она могла сделать, это обнять ногами его бедра и прижать к себе. Диара зарычал, словно дикарь, отчего во всем теле Лианы отдавалась вибрация, и тогда сказал: «Ты, моя, мне не нравится, когда тебя трогают. Как только на тебя будут заявлены права, ни один самец никогда тебя не тронет». «Ты злишься?» – неуверенно спросила Лиана. «Нет, не на тебя». Диара нежно терся об ее лицо, смотрел, как он тебя целовал, ревновал». Лиана улыбнулась, понимая, что если бы она ревновала его к другой самке, то было бы совсем не смешно, и все же нравилось, когда он ревновал ее к кому-то. Поглаживая ногами его зад, девушка заверила его: «Поверь мне на слово, я этим не сильно-то и наслаждалась». Диа разрычал в ответ: «Ты вообще не должна была этим наслаждаться». «Так вот и я о чем говорю». Его янтарные глаза смотрели на нее, и девушка могла определить, что он не верил ей. Лиане всегда нравилось дразнить его, и она тогда сказала: «Ну что ж, может быть, мне просто нужно напоминание о том, как хорошо ты целуешься, чтобы выбросить из головы его поцелуй». Диар отпустил ее запястье и поместил одну руку на затылок женщины, схватив ее за волосы и оттянув голову назад с такой грубостью, которой Лиана, как ни странно, наслаждалась. Его жвала двигались вдоль открытой женской шеи, оставляя жгучие пометки на коже. Его язык скользнул вверх по шее в дразнящей манере и остановился на губах. Тогда Диар притянул к себе лицо Лианы, расширив жвала, чтобы почувствовать прикосновение ее губ к своему рту. Лиана обняла его за шею, запуская пальцы в гладкие дряды. Ее глаза закрылись, пока она целовала Диара, и движения девушки становились все более отчаянными во время процесса. Его язык проник ей в рот, заставив Лиану застонать и стиснуть объятия. Ей безумно нравился этот странный пряный вкус его языка. К концу поцелуя Лиана уже выдохлась, глядя на охотника и одной рукой поигрывая с его темно-серыми дредами. «Я люблю тебя», – прошептала она. Диара прижался к ней лбом и ответил: «Я тебя тоже люблю». Через минуту он помог ей встать и продолжил: «Ты хорошо справилась, даже с неокрапленным. Если хочешь, я тебя потренирую. Я хочу надрать ему задницу», – Диара прострекотал. «Тогда я научу тебя, как это сделать, и только. Но у меня вопрос. Ты постоянно называешь его неокрапленным, и я без понятия, что это значит. Неокрапленный, никогда не убивал, никогда». Лиана была малость в шоке, так как у людей дети могут ходить с родителями на охоту в очень раннем возрасте и попытаться что-нибудь подстрелить. Юд подросток, никогда не убивавший. Это звучало весьма странно. Диара тогда пояснил: он должен узнать, зачем убивать. Сперва надо узнать о чести перед тем, как забрать чью-то жизнь, а когда он сможет охотиться. Да хоть сейчас, если захочет, но должен научиться, как это делать. Это опасно. Нельзя охотиться на что-то нестоящее, а стоящая добыча смертоносна. Он должен подготовиться. Когда он убьет и сделает это как надо, то должен будет пройти испытание. Испытание? Лиана была удивлена, что он давал ей столько информации, так как думала, что все эти вопросы можно было задать Аккоре. Но Диара, похоже, был только рад ответить на них и продолжил: «Да, испытания. Убивают и зарабатывают звание молодой крови. Пройдут испытания, будут называться окрапленными. После этого они являются гражданами, истинными охотниками. Если не пройдут испытания, то они не юджа. В таком случае лучше умереть. А кем являешься ты?» — поинтересовалась девушка, но не следовало ей этого делать, поскольку после этого вопроса он заткнулся. Тогда он сменил тему: «Я буду тренировать тебя, никаких нежностей. Но ты должна знать кодекс чести и законы Юджа. Ты должна знать, что будет, если нарушить законы. Недавно был пойман один, прослывший дурной кровью, и завтра состоится казнь. Я отведу тебя туда. Есть хочешь? Сейчас покормлю тебя». На этом разговор закончился. Лиану беспокоило то, что следующая трапеза снова выльется в драку, но когда они пришли в столовую, стол был почти пустым. Девушка села на стул, и не было никого, кто бы жаловался, кроме Диара, поэтому с ним она могла управиться. Она понимала, что каждая трапеза такой не будет. Лиана старалась помнить, что говорила Аккора насчет более разумного подхода к борьбе. Можно было сидеть и на полу, это не так уж и плохо. Когда настало время идти на казнь, Диар отвел девушку в помещение, где находились корабли. Машины нашли его корабль среди других и установили его посередине, что также служило лифтом на крышу. Похоже, корабль автоматически распознал Диара, и когда тот подошел ближе, спустился трап. Лиана следовала за охотником в главную комнату управления с экраном, и он тогда сел в кресло. Девушка собиралась встать рядом, но Диара схватил ее и усадил себе на колени. И когда корабль взлетел, он включил нечто вроде режима автопилота и стал объяснять Лиане, куда они направлялись.